Люди, верные Богу. В нашей последней беседе мы видели, как вечный Бог пожелал открыть свою верность в Священном Писании посредством обещаний, соединенных с молитвой, и в проявлении своей верности в ведении дела с народами. Мы особенно сосредоточились на прошлых, настоящих и будущих действиях Бога с израильским народом. Мы были рады увидеть, что верность Бога в конечном итоге приведет израильский народ к обращению и к их великому будущему провозглашению Иисуса Христа во всем мире. Перед тем, как мы перейдем на другой предмет нашего размышления, мы желаем рассмотреть еще один аспект Божьей верности – верность Божия в осуждении греха, так же, как в Его милосердии и спасении. Мы уже увидели Его спасительную благодать в действии. Теперь мы желаем рассмотреть Его верное осуждение греха. Бог ненавидит грех. Является ли это грех ангела или человека, Бог ненавидит его. Будет ли это грех отдельной личности или всего народа, или всего человечества, Бог ненавидит его. Даже если это грех его возлюбленных детей, Бог ненавидит его. Праведное естество Бога требует, чтобы он принял меры ко греху. Библия и личный опыт показывает, что грех найдет нас, и что праведный и святой Бог должен принять меры по поводу его. Посмотрим на прошлые библейские повествования Божьего образа действий по отношению греха в человеческой расе. Как велика его верность! В книге Бытие 6 главы 5 стиха по 6 главу 8 стих мы читаем, что все человечество было развращено грехом. Об этом так сказано: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Бытие 6 глава 5 стих. Так далеко человек пал от благородного творения, сотворенного по образу Бога, которым первоначально он был. Великая перемена в человеке не была встречена переменой в Боге. Он никогда не изменяется. Он говорит: «Ибо я Господь, я не изменяюсь». Малахии 3 глава 6 стих. Однако изменение в человеке требует изменения образа действий по отношению к человеку. Поэтому мы читаем в божественной записи: «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил». Бытие 6 глава 7 стих. Однако позвольте мне поспешить и добавить, что даже посреди его божественного суда милосердие всегда присутствовало, ибо мы читаем: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Бытие 6 глава 8 стих. Потоп, который последовал, был двойным откровением суда Бога на грех и милосердие Бога для тех, кто боится Его. По прошествии многих столетий мы видим, Бог говорит Аврааму: грех Содома давно был оскорблением для святого Бога, и теперь гибель города была решена. Ангельский посетитель передает Аврааму о Божьих намерениях. И тогда два ангельских посетителя вошли в дом Лота. Во многих отношениях Лот не был личностью, производящей глубокое впечатление, но, по крайней мере, Новый Завет говорит нам, что сердце его скорбело по причине греха города. Когда суд совершился над Содомом, Лот и его ближайшая семья были избавлены. Еще раз суд Божий был верно исполнен, но не слепо исполнен. Исследуя дальше истории Библии, мы видим, что суды Божии совершаются над египетскими богами посредством казни. Эти казни достигли высшей точки в поражении всех первенцев в Египте и окончательном истреблении фараона и его армии. Однако великое множество египтян и разноплеменных людей присоединились к израильтянам и вместе с ними испытали избавление. Книга Судей передает нам о многих случаях, когда Бог осуждал израильский народ за их грехи и противление. Исторические книги Ветхого Завета верно повествуют о повторяемых судах до того времени, когда, наконец, Иерусалим был разрушен и Израиль уведен в вавилонский плен на 70 лет. Новый Завет также описывает верность Бога в осуждении греха. Народ кричал: «Кровь Его на нас и на детях наших», когда они вели Мессию на Голгофу, Матфея 27 глава 25 стих. Через 40 лет после этого римские легионы ворвались через стены Иерусалима, разрушили город и храм, распяли много евреев и остаток увели в рабство. Много лет тому назад Бог сказал через апостола Павла: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6 глава 7 стих. Это неизменный закон Бога, который никогда не может быть неверным своему характеру. Это может быть отступник, как царь Саул, который в своей смерти самоубийством пожинает осуждение его постоянного согрешения, или это может быть Моисей, который не вошел в обетованную землю по причине его гневного чувства по отношению греха в народе. Бог верен в исполнении осуждения греха. Что можно сказать о его собственном народе? Мы знаем, что возмездие за грех – смерть. Римлянам 6 глава 23 стих. Но что относительно греха и недостатков детей Божиих? В Лаодикийской церкви было много греха. Верующие были теплыми. Господь Иисус Христос имел для них строгое предупреждение. Он ясно указывал, что Он может извергнуть их из своих уст. Но Он добавил: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Откровение 3 глава 19 стих. Опять в послании к евреям, 12 главе 6 стихе мы читаем: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Любя нас, как Он любит, Он обличает и наказывает нас, потому что Он желает, во-первых, чтобы мы научились ненавидеть грех, как Он ненавидит его, и, во-вторых, чтобы мы больше возрастали в уподоблении Его возлюбленного Сына. Смотря на будущее, мы обращаем еще один дальнейший взгляд на верность Бога в Его действиях по отношению к греха. Послушайте, что апостол Павел написал о судилище Христовом: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Когда мы согрешаем, мы прерываем наше общение с Богом, но оно восстанавливается в тот момент, когда мы исповедуем наш грех и предоставляем самих себя Его очистительной крови. Когда настанет день Господень, и Он будет вознаграждать за верное служение, тогда Он не сможет вознаградить нас за такие недостатки, которые причинили Ему огорчение ради нас. Он верный. Из всего этого кто-нибудь может подумать, что Бог есть строгим и непривлекательным, и что Его ненависть ко греху делает Его совершенно неприступным для нас. Но как далеко это от истины? Был момент во времени, когда Бог проявил свою ненависть ко греху и свое осуждение греха в одном заключительном кульминационном действии. Это произошло приблизительно 2000 лет тому назад. Место называлось Голгофой, сразу же за пределами города Иерусалима. Его сын жил совершенной жизнью, неоднократно получая откровенное ободрение от отца. Он был невинный, без порока. Несмотря на это, однажды он взял на себя всю вину всего человечества. Мы не можем понять всего, что это значит. Все, что мы знаем, есть то, что говорит нам Слово Божие: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Пророк Исаия в книге пророка Исаии, 53 главе, с 5 по 6 стих, описывает, что произошло. Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Апостол Петр также пишет о том, что произошло на Голгофе. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через него в Бога». Первое послание Петра, 1 глава с 18 по 21 стих. И апостол Павел подтверждает: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Это мера постоянного Божьего осуждения греха. Но это также мера верности Бога в Его любви к нам и Его желание нашего спасения. Бог верен. Доверились ли вы Ему, чтобы Он избавил вас от греха, от его ужасных последствий? Аминь.